Глава 4. Интерлюдия. Марк. Дина. Планета Агрон. Система Веста. 2297 год. Степь похожа на море бесконечностью и могуществом. Только волны степной травы серо-желтые, да вместо чаек жаворонки. И высоко-высоко жарит солнце. Это там, в космосе, звезды называют именами. А на любой планете говорят просто «Солнце». Мальчик когда-то мечтал о том, что он полетит в космос, к новым еще неизведанным мирам. Но из космоса внезапно пришла смерть. Пришла и разметала мир, оказавшийся таким зыбким и хрупким. Таким же хрупким, как казавшиеся нерушимыми стены родительского дома, которые чудовища из древних сказок просто проломили своими тушами. Мальчик не помнил, как он сумел выбраться из горящего городка. Он очнулся, когда услышал в густой пшенице чей-то плач. Так он нашел девочку. Когда-то они ходили в одну школу. Мальчик ее не замечал, она училась на класс младше, а он уже готовился к выпускным экзаменам. Мальчику было 15, а девочке 14. Он даже не помнил, как ее зовут. Вот теперь они и шли навстречу закату, чтобы уйти дальше от чудовищ. Девочка больше не плакала, у нее теперь был защитник. Ей было страшно, конечно, но уже не было того оглушающего всеобъемлющего ужаса, который овладел ею вначале. Защитнику тоже было страшно. Наручником не отвечал. Никто не выходил на связь. Сигнал бедствия принять было некому. Навигатор тоже от чего-то не работал. Будто кто-то отключил все ретрансляторы на планете. Эйкумена, мать Эйкумена, что же ты бросила своих детей на гибель? Где же ты, Эйкумена? «Жива ли ты еще? Придешь ли на помощь?» Они брели по бесконечной степи вслед за солнцем. Мыслей было всего две. Спрятаться, выжить. Спрятаться и выжить. Но как это сделать на мирной терраформированной планете, единственный материк, который давным-давно разровнен в центральных областях огромными машинами и распахан под поля, сады, виноградники? Климатологи провели гигантские каналы, разрезавшие поля от полюса к полюсу. Полярные ледники исправно поставляли воду для будущих урожаев. Агрономы четко распределили по зонам разные культуры. Ближе к полюсам – картофель, южнее – рожь и пшеница. Во влажных районах рос рис, ну и так далее. Проще было бы сказать, что здесь не росло, нежели перечислять все агронские сельхозкультуры. Наш огород, как совершенно серьезно, хоть и с долей иронии, называли свою планету жители. Агры, как они сами себя звали вместо официального агронцы. Тихая, спокойная и очень зеленая планета. Все это мальчик знал. А еще он знал, что в 15 минутах полета от городка есть один из девственных лесов, сохраненных для нормального биоценоза и поддержания ровного климата. Туда они обычно флайровали с родителями или одноклассниками на выходные, устраивая очередной пикничок. Но сейчас придется идти дня 3, это если не тормозить из-за девчонки. А ей то пить хочется, то писать, то она устала, то боится ящеров. А еще она все время заглядывала мальчику в глаза, ища там одобрения, защиты, сочувствия. Мальчик в ответ хмурился. Мужчина как-никак. В первую же ночь она подползла к нему и, свернувшись калачиком, уткнулась замерзшим носом в бок. И засопела. Мальчик же спал плохо, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить девочку. И всю ночь ему снилось, что проклятые драконы снова рядом. Он вздрагивал и просыпался. И в эти моменты девочка гладила его по щеке. Гладила, не просыпаясь. А еще его будоражило тепло нежного девичьего тела, прильнувшего к нему. Ему очень хотелось обнять и прижаться к ней, но он почему-то боялся этого. Боялся и лежал на спине, слушая ее дыхание. А потом кое-как снова засыпал. Утром, когда они проснулись, мальчик был зол и раздражен, поэтому наорал на девочку. Слишком долго она пряталась в зарослях пшеницы, когда пудрила носик. В ответ она заплакала, и ему стало стыдно. Еще стыднее было извиниться перед ней, но он все-таки пересилил себя. «И... извини, как тебя зовут?» «Дина. Я тебе еще вчера говорила, Марк». «Идем, Дина. Нам нужно идти». и они пошли дальше. Мальчик ориентировался по солнцу. Этому его учили в школе на уроках безопасности. Еще его там учили растирать зерна пшеницы и собирать росу с травы. Но росы было мало. Да и не только пшеницей единый жив человек. У мальчика с собой был только нож, подарок отца на 15-летие. Он не расставался с ним никогда, даже в школе. Одноклассники завидовали подарку, учителя ругались и грозили вызвать родителей в школу. Легированная сталь, наборная ручка, ножны. Зачем мальчику нож? Чтобы резать бутерброды и хвастаться. Не в деревья же кидать. Деревья они полезные, защищают посевы, препятствуют эрозии почвы, очищают воздух. Вроде бы так в школе говорили. Больше у мальчика ничего не было. У девочки, впрочем, тоже. У нее даже обуви не было. Только длинная ночнушка, из-за которой мальчик всеми силами старался на нее не смотреть. Пришлось разорвать собственную рубашку и намотать на ее ступни наподобие обуви. Не хотелось выслушивать бесконечное «Ой, я на камень наступила», «Ой, тут паук», «Ой, дыра в земле, сейчас выползет змея и меня укусит». К середине второго дня пути они наконец добрались до оросительного канала А-52. Вот тут-то и возникла проблема. С обеих сторон канала трехметровые бетонированные обрывы. Бурный поток воды шириной 20 метров. И сетчатый забор, который поставили добрые экуменцы. Это чтобы всякая мелкая живность в воду не падала. Жалко же грызунов. Погибнут ведь. Люди были готовы пожертвовать четвертью урожая ради сохранения живности на планете. Священник экуменической церкви так и заявлял на воскресных проповедях. «Мы вторглись на эту планету, и мы здесь гости. Планета нам не принадлежит. Она не наша рабыня. Права животных – это наша обязанность, сограждане». Да, жаль, что нет флайера. Когда они тут летали, то даже не замечали этих ниточек ручейков, мелькавших далеко внизу. Вот тебе и ручеек. Нет, конечно, переплыть труда не составит. А вот как выбираться на противоположный берег? Да и забор этот... Эх, сейчас был лазерный отцовский резак из мастерской. Марк помотал головой. Все это в прошлом. Отец, резак, флайеры. Да и сама Эйкумена уже в прошлом. Ее больше нет. Все человечество сейчас – это они. Мальчик по имени Марк и девочка по имени Дина. Все, больше никого во всей вселенной нет. Так что нужно думать, как перебраться на другой берег. Заодно напиться воды. А то Марк сам уже едва в обморок не падает. Удивительно, что девчонка еще держится. Дине тоже было плохо. Она беспрестанно стирала пот со лба и облизывала узкую ладошку. Марк быстро взглянул на нее и подошел к сетке. Попытался разорвать сетку. Куда там? Из стали с заводов урана делали корпуса звездолетов, способных выдержать удар метеорита или огненные объятия атмосфер новых планет, а из обрезков такую вот проволоку. Что могут с ней сделать пальцы 15-летнего мальчишки? Может быть, ножом попробовать перепилить? Марк уже схватился за рукоятку, но его остановила Дина. «Марк, недалеко есть водопой для животных. Я знаю, где он. Там можно спуститься к воде и переплыть канал. И напиться». Он порывисто повернулся к ней и резко спросил. «Откуда ты знаешь?» «Думаешь, только ваш класс на пикнике летал?» Улыбнулась она грустной и кроткой улыбкой. Марк с трудом отвел взгляд от волнующих холмиков, обтянутых тонкой тканью ночной рубашки. «Дура! А что же раньше молчала? Мы могли бы срезать путь!» Она пожала в ответ худенькими плечиками. «А разве ты спрашивал?» «Куда идти?» Буркнул он, не глядя в ее сторону. «На север. Там будет...» Марк коротко кивнул и двинулся вдоль забора в сторону, указанную девочкой. Дина поспешила за ним. «Водопой — это хорошая идея. Там даже плыть не надо». Экологи сделали мостки и спуски к воде в местах традиционных путей миграции крупных животных. На терраформированные планеты специально завозили представителей земной фауны, начиная от оленей и львов и заканчивая рыбами и комарами. Личинки комаров кормили собой рыб, а те, в свою очередь, чистили воду. Львы и волки регулировали численность травоядных млекопитающих. Те опять же что-то полезное делали для экосферы планеты. Что именно, Марк точно не помнил. Экология никогда не была его любимым предметом. Физика или, допустим, химия – совершенно другое дело. Они уже подходили к водопою, когда над ними мелькнула тень. «Дина, падай! Ложись!» – заорал Марк и первым рухнул на земь. «Зачем?» – не поняла Дина. «Нас же спасать прилетели! Смотри, это экологи!» Действительно, на борту транспортного флайера красовалась вписанная в круг зеленая снежинка – символ биологической и экологической службы планеты. С транспортника их тоже заметили. С грацией огромного неуклюжего жука машина развернулась в воздухе и медленно поплыла в сторону ребятишек, прибивая траву невидимыми ударами работающих гравидвигателей. «Эй! Эй! Мы здесь! Здесь!» – закричала, подпрыгивая от радости девочка. Флайер плавно приземлился метрах в 20 от Марка и Дины. Парень нехотя встал. Дверь отъехала в сторону, и по выдвинувшейся из корпуса лесенке на землю спустился толстенький мужчина в светлом летнем костюме. Дина дернулась было к нему, но Марк неожиданно схватил ее за руку и остановил. Очень нехороший взгляд оказался у этого лысого толстячка. Равнодушный. Как будто на пустое место смотрел. Не на них, а сквозь них. Подняв руку, он что-то буркнул в наручный ком, и из-за его спины выскочили два ящера. Таких Марк еще не видел. Не выше обычного человека. Тощие, узкомордые, с костяными гребнями на головах и очень подвижные. На зубастых пастях намордники, наподобие собачьих. Человек отмахнул рукой, и ящеры, пригнувшись к земле и вытянув вверх нервно подрагивающие уродливые хвосты, метнулись к Марку и Дине. Девочка испуганно взвизгнула и упала в обморок. А Марк зажмурился от страха, но остался стоять. Мгновением спустя мощный удар свалил его на землю, и он потерял сознание. Земля. 2297 год. Невыспавшийся и оттого злой Крупенников мрачно глядел на сидящего напротив особиста. Харченко смотрел на комбата не менее мрачно. Наконец последний вздохнул и с ухмылкой выставил на стол загодя приготовленную початую бутылку коньяка. Следом появились два стакана и тарелка с подсохшим нарезанным лимоном, обильно присыпанным уже давно растворившимся сахарным песком. Сергей ухмыльнулся. «Ладно, комбат, вижу, что хреново. Мне, собственно, тоже несколько нехорошо. Знатно мы вчера отпраздновали. А о чем с Автарком говорил?» Без перехода, как он умел, осведомился особист. Вышло довольно топорно. Крупенникову даже напомнило классическое «О чем говорили на тайном собрании? Колись, сука, иначе сами расколем!» Усмехнувшись, комбат набулькал обоим по полстакана и, не дожидаясь товарища, выпил, заживав подслащенным лимоном. Не торопясь, закурил, выпустив в потолок струйку дыма. «Будешь смеяться, но говорили мы исключительно о генетически немодифицированных особях рода человеческого. Тех самых, с которыми ты недавно сам знакомство свел». Крупенников, кратко, но и не упуская важных подробностей, пересказал товарищу разговор с Маурьей. «Вот где-то так. Взволновался товарищ от чего-то. Похоже, сильно. Так сильно, что я еле сдержался, чтобы по морде ему не настучать. Людей с ящерами сравнил. Гад! Каково?» «Мутный он», – неожиданно изрек Харченко. «Давно к нему приглядываюсь. И знаешь, что самое неприятное?» Он жестом показал комбату, что пора наполнить стаканы. «Самое неприятное – то, что он, похоже, всего лишь пешка. Искренне верящая в собственные силы и значимость пешка. Не догадывается товарищ Автарк, что им управляют. И управляют, признаюсь, весьма умело». «Кто?» Ахнул Виталий, едва не расплескав налитый в стакан коньяк. «Пока не знаю, то есть не уверен», — уклонился от ответа Харченко. «Если б знал, сам понимаешь, уже б весь наш похмельный батальон по тревоге поднял. Но скоро узнаю, это точно. И вот тогда... Да, кстати, классно ты его отбрил насчет того, что решение сейчас штаб обороны принимает. Молодец. Вовремя вспомнил. А верующих наших еще вчера официально оформили. Теперь они все в составе корпуса. Ни с какой стороны не подкопаешься. Вот так-то». «Спасибо, Сережа. Только не в том дело. Понимаешь?» «Вполне понимаю, комбат». Особист криво усмехнулся. Не все так просто, да? И кое-кто, кое-кому весьма поперек горла стоит. Ладно, расслабься. Автарк твой. Ну или наш. У меня давно первым номером в разработке числится, знаешь? Догадываюсь, осторожно ответил Крупенников. Вот и хорошо, что догадываешься. Поскольку может оказаться, что придется нам с ним на коротке поговорить. Тоже понимаешь? Ага. Только пока это сугубо между нами. Харченко разлил по стаканам остатки коньяка. И трепаться об этом не стоит. Ни с кем. Только со мной. Да и то не в любом месте. Особист покрутил глазами, намекая на возможность чужой прослушки. Ясненько? Да. Кстати, не забудь, завтра заседание штаба, прикинем ближайшие планы. Тянуть никак нельзя. Чем быстрее ударим, тем больше шансов, что они не успеют подготовиться. Чувствую, ох, не зря те их два кораблика так быстренько смотались. Наверняка своих предупреждать полетели. Хотя грависвязь вроде никто не отменял. Странно все. Странно, странно. Сговорились вы с Ильиченко, что ли? Вчера он мне про эти кораблики твердил, сегодня ты. Разберемся, сказал же. А про заседание уж не забуду, не волнуйся, кивнул особист. А вообще, ты прав. Честно говоря, меня эти странности уже тоже начинают откровенно задалбывать. Эх, ладно. Так что, особист, за нас? Крупенников поднял стакан. А за кого же еще? Фыркнул тот, со звоном сдвигая посуду. «Похмелиться — это наше все!» Поставив на стол опустевшую тару, Харченко неожиданно глубоко вздохнул, будто на что-то решившись, и взглянул в глаза товарищу. «Виталь, понимаю, что сейчас не лучшее время, но потом его и вовсе может не быть. Тут такое дело...» Он замялся. «Что еще, Сережа?» «Да потомок твой». «Что?» Мгновенно трезвее подался вперед комбат. «Что с ним?» «Да с ним-то ничего, просто он заявление о вступлении в корпус подал. На твое имя. Я его заявление, в смысле, притормозил, конечно, но...» «Нет, пусть на земле сидит. Но воевался уже в своем ополчении на этом, как его, гроте». «Стоп, Виталь, стоп. Нельзя так. Мужик, может, самый правильный поступок в своей жизни совершил. Решился. А ты? Да и врачи нам нужны, а он хирург. Я все понимаю, но так будет неправильно. Вспомни ту войну, нашу. У товарища Сталина разве дети не воевали?» Крупенников промолчал. Голова кружилась, и явно не от выпитого. Совладав с собой, он взглянул в лицо товарища. «Хорошо, Серега, ты прав. Смолодушничал я, прости. Оформляй его в состав медслужбы корпуса. Врачи нам и вправду нужны. С медиками у нас вообще слабо. Одни кибердоки. Но что бы ни случилось, он останется на земле. И это, извини, приказ». «Хорошо», — покладисто согласился особист. «Здесь нам тоже хирурги понадобятся. Главное, Виталь, что ты меня понял». Основная часть совещания штаба прошла в штатном режиме. Командиры рот, в том числе добровольческих, доложили о готовности. Затем детально обсудили план операции, разработанный Лаптевым и его штабистами, и раздали электронные копии офицерам для самостоятельного изучения и доведения до личного состава. Финкельштейн сообщил, что настроения боевые, хотя добровольцы заметно нервничают, что вполне понятно. Поскольку полной ясности о том, как они поведут себя в настоящем бою, не было, после недолгих колебаний решили, что добровольческий корпус в первой фазе операции участвовать не будет. Пойдет вторым эшелоном, когда главное сопротивление противника будет подавлено. А до того пусть болтается на орбите. Благо, возможности корабля вполне позволяли разместить на борту такую прорву людей. Высадить их на планету, когда появится такая необходимость, можно будет в считанные часы, челноков хватит. Сам Крупенников слегка волновался. Все-таки первый раз проводит десантную операцию в масштабах аж целой планеты. Нет, ну, не всей, конечно, планеты, это вовсе нереально, но все же. План возмездия, именно так решено было назвать предстоящую операцию, включал молниеносный удар по нервным узлам, как обозвал лагеря ящеров и научные центры их хозяев поэт-замполит. После уничтожения баз планировалось спустить с орбиты весь корпус и начать окончательную зачистку Агрона. Благо населенных пунктов на единственном материке было мало. А в том, что уцелевшие враги станут прятаться в редких местных лесах, офицеры сильно сомневались. Не то время и не тот менталитет, знаете ли. Затем младших командиров отпустили, и Крупенников взял в руки дистанционный пульт, обернувшись к огромному, почти во всю стену, демонстрационному голоэкрану, и взглянул на оставшихся в зале офицеров. Харченко, Лаптева, Финкельштейна и, как ни странно, отца Евгения, которого зачем-то привел с собой особист. А вот теперь слушайте внимательно, товарищи. Весь его короткий доклад занял меньше 10 минут. Вот примерно так. Вы все сами видели. Это видеоинформация, обнаруженная нашими спецами в бортовом компьютере уничтоженного корабля. Планета как планета, земного типа, материк один. Основное и чуть ли не единственное занятие местного населения – агрономия. Промышленность практически не развита. Сельхозмашины, любая более-менее сложная техника и электроника – импортируемые. Население до начала вторжения – порядка 2 с небольшим миллиардов человек. В общем, эдакий деревенско-пасторальный мирок. Отчего противник выбрал Агрон своей базой, честно говоря, понятия не имею. «Да потому и выбрал», – подал голос Лаптев. «Где проще спрятать секретную базу? В малонаселенном мирке с 5 спутниками связи на орбите? Или на урбанизированной планете с 10 миллиардами населения и развитой системой глобального слежения?» «Может и так», – согласился не склонный спорить Крупенников. «Продолжу. Итак, по нашим данным, на планете размещены несколько засекреченных центров, где с одной стороны методом клонирования и генетического моделирования воспроизводятся и проходят курс обучения эти самые солдаты-крокодилы. С другой – осуществляются некие эксперименты над людьми. Да, товарищи офицеры, именно так. Над людьми. Но об этом позже. Там же, на Агроне, но эти данные пока сомнительны и требуют дополнительной проверки. Обучаются пилоты атмосферных истребителей. Да, кто еще не понял, мужики? И вражеские пилоты, и их руководители никакого генмодифицирования не проходили. Их геном такой же, как у нас с вами. Подробнее доложит майор Харченко. Кроме того, на орбите планеты размещены судоремонтные заводы и верфи, занимающиеся текущим обслуживанием их транспортных кораблей, и стоянки этих самых судов. Данных относительно того, имеется ли у Агрона орбитальная оборона, если имеется, то насколько она глубоко эшелонирована и какими силами и средствами обладает, у нас нет. В смысле, этих сведений не обнаружено в компьютере взорванного транспорта. Возможно, товарищ майор что-то знает. Виталий кивнул особисту. «У меня просто не было времени изучить показания допрошенных пленных». «Возможно», — усмехнулся Харченко, закуривая. «Ладно, не буду ходить вокруг да около. Времени мало. Нет там никакой обороны. Никто не предполагал, что им придется отбивать атаку из космоса». «Да я о какой атаке речь? Максимум, что мы можем, обстрелять их из бортовых электромагнитных пуколок, или нагрузить ПМА зарядами пару скоростных челноков и направить в их сторону. Кажется, в древности так делали эти, как их там называли, брундеры, что ли?» «Брандеры, товарищ майор», — подняв голову, поправил особисто начитанный замполит. «Означает судно, нагруженное взрывчаткой и горючими веществами для уничтожения вражеских кораблей или портовых укреплений». «Во, я так и говорю. Летающий брандер, понимаешь? Короче, ничем крупнее истребителя-перехватчика они нам не угрожают. Да и вообще, есть у меня пара интересных задумок на этот счет. Но сейчас хочу поговорить не о том, а об этих самых, с нормальным геномом, которые... Слушайте, товарищи офицеры, только предупреждаю, сведения эти на данный момент секретные. В батальоне о них пока знать не должны. В корпусе тем более. Вопрос очень-очень серьезный. Итак, прошу внимания, повторять не буду, но по окончании заседания вы все получите временный доступ к информации по внутренней сети и сможете сами изучить файлы». Как это хоть и не часто, но бывает в жизни, майор Харченко, начальник особого отдела батальона, и иерей отец Евгений, в миру Смирнов, неожиданно нашли общий язык. Оказалось, профессии их чем-то даже и схожи, да и цели одинаковые – из преступника человека сделать. Когда Харченко попал сюда, в будущее, он немало подивился измышлениям некоторых историков, приписывавших людям его профессии все мыслимые и немыслимые зверства. Но скажите, зачем человеку сразу иголки под ногти загонять? Когда порой одно только удостоверение с 5 буквами на обложке СМЕРШ с людьми чудеса делает. Все как на духу рассказывают. Иногда, впрочем, попадались упертые враги. В основном польские да украинские националисты или фанатики из СС. Да и к тем можно подход найти. И находили, кстати. Одного поляка Харченко, например, заставил поклясться на распятии, что тот не врет. Пленный долго мычал, краснел, мялся. И после фразы Харченко: «А ведь он свидетельствовать за тебя будет, так что не меня обманываешь, его обманываешь», поляк залился слезами и раскололся. Впрочем, это все лирика, а суровая реальность совершенно в ином. Когда особист вычислил среди добровольцев 6 шпионов и поступили первые пленные, сначала захваченные на Гроте и Мелиссе, затем доставленные с борта взорванного транспорта, он долго сомневался, как именно с ними работать. К слову, «шпионы» он произносил для себя именно так, в кавычках, поскольку так и не сумел определиться, являются ли они разведчиками в том смысле, к какому привык в своем времени, или просто введены в состав корпуса в качестве ненавязчивых наблюдателей за гостями из прошлого. С пленными, впрочем, особых проблем не возникло. Обойти ментальный блок, заставлявший их совершать самоубийство или без видимой причины погибать, оказалось не столь и сложно, хотя поначалу это и стоило нескольких трупов. Но фармакология и гипнотехнологии в мирной и неагрессивной Экумене были на высоте. И скоро Харченко знал все, что знали они. Сложив всю полученную информацию вместе, Сергей оказался настолько шокирован, что даже отказался от мысли поговорить с Крупенниковым. А вот с отцом Евгением ситуацию обсудил, разбудив того среди ночи. Утром начались беседы с подозреваемыми в шпионаже добровольцами. Особист по очереди вызывал их к себе, каждый раз выдумывая новый повод. Чтобы серые ничего не заподозрили, приглашал он и заведомо ни в чем не виновных бойцов. После разговора шпионы тщательно изолировались, причем тоже так, чтобы исключить у остальных подозрения. Впрочем, Харченко был почти убежден, что они не знают друг друга. Сам бы он в подобной ситуации именно так и поступил. А иначе какая же это разведсеть? Смех, да и только. Один из них неожиданно оказался верующим, правда еретиком, экуменистом. Как перекрестившись, пояснил с тяжелым вздохом отец Евгений, которого Харченко пригласил принять участие в допросе. Кто это такие, Сергей понятия не имел. Пришлось выслушать небольшую лекцию от священника. Экуменическая церковь в нынешнем ее виде возникла вскоре после объединения. Хотя само еретическое лжеучение возникло еще в начале 20 века. Поначалу сие учение подразумевало некое единство всех вероисповеданий. Но к нынешним временам, стараниями политтехнологов и психологов Экумены, несколько изменила свою направленность. Ныне в нее приходили все, кто чувствовал потребность пообщаться с так называемыми высшими силами или вселенским разумом. Поклоняться можно было кому угодно, хоть всем богам сразу, или вовсе никому. Молиться нужды не было, изучать Библию, Коран, Тору или прочие богословские труды тем более. Это, мягко говоря, не приветствовалось, а иногда и более того. Приверженцев подобного подхода отец Евгений, поморщившись и вновь тяжко вздохнув, обозвал теплыми. Мол, настоящий бог их извергнет и скажет им: «Лучше бы вы были горячими или холодными, нежели теплыми». Вот с этим экуменистом и начал работать отец Евгений. Даже рясу специально надел. «Скажи мне, сын мой, является ли Экумена раем земным для человеков?» «Да, конечно», — согласился улыбчивый шпион. «А согласен ли, что нет грешникам места в раю? И Кришна так говорил, и Магомед, и Христос, и даже Будда». «Ну, как бы да, наверное. А к чему вы это?» — не понял допрашиваемый. «Лжесвидетельство есть грех для всех богов. Согласен ли?» «Ну, наверное». «А значит, ежели солжешь, не будет тебе места в раю земном». «Некой!» — оборвал его Харченко, с интересом прислушивающийся к разговору. «Ящерам отдам. Слушай, Иван, батюшку, да на вопросы отвечай. Ибо не место лжецам в раю, наставительно поднял палец священник. Допрашиваемый побледнел и открыл рот, словно снулая рыба. Позевал и неуверенно выдавил. Ну, меня хоть кто-нибудь из богов простит. Сыне, так ведь и я прощу, улыбнулся отец Евгений. Но вот товарищ майор, например, атеист, и в идолов твоих он не верит. А значит, ты, дружок, уже врать собрался, раз заранее решил, что тебя простить должны. Подключился к разговору Харченко, уже смекнувший, что тот сам себя загнал в ловушку. Не привык он к подобным играм. Не привык. А значит, ни разу не профессионал. Дилетант тот еще. Нужно додавить, а это ему расплюнуть. Вот смотри, здесь. Особист ласково похлопал по боку компьютерного терминала. Показания твоих коллег. Так что установить, врешь ты мне или нет, дело техники. Понял меня? По глазам вижу, понял. Сын мой, товарищ майор, грех мысленный можно исправить покаянием действенным. Дай мужу сему возможность покаяния, ибо милостив Бог, будем же и мы. Не ожидавший этого Харченко удивленно повернулся к отцу Евгению. Священник был абсолютно серьезен. Когда же особист снова взглянул на шпиона, то понял, что, собственно говоря, все и закончено. Клиент поплыл. Так поплыл, что рассказал все, включая, как говорится, и то, что забыл или не знал. Картина вырисовывалась весьма грустная. Более чем грустная. Когда началась процедура блокады агрессивного гена, исследования показали, что вмешательство в геном не стало наследственным, и у модифицированных родителей рождались нормальные дети. Приходилось проводить модифицирование еще на пренатальном уровне или после рождения. В старшем возрасте процедура также давала положительный эффект, однако в несколько менее выраженной форме. Проявился и еще один интересный эффект. Большая часть людей после изменения генотипа отчего-то потеряла способность к оплодотворению. Причем большая – это 90%. Сперматозоиды не стремились проникнуть в яйцеклетку, что позволило человечеству эффективно контролировать рост рождаемости. Какое-то время это было замечательно. Искусственное оплодотворение и вынашивание в репродуктивных центрах освободило женщин от мук беременности и родов. Достаточно было родительской паре прийти в центр, сдать свои половые клетки и через 9 месяцев прийти за младенцем. Все прекрасно, и никаких забот. Проблемы возникли тогда, когда человечество вышло в дальний космос и достигло звезд. Смертность начала резко превышать рождаемость. Люди с удовольствием занимались безопасным сексом, но неохотно размножались. Ведь к чему все эти хлопоты с детьми, грязные подгузники, бесконечный крик и бессонные ночи, когда можно просто жить в свое удовольствие? А космос требовал людей. С огромным трудом была колонизирована одна планета, затем другая и третья. Правительство назначало огромные премии семьям, имеющим больше 2 детей, стимулировало рождаемость через рекламу, фильмы, голокниги. Увы. Гедонизм стал смертельной болезнью человечества. Над рекламой смеялись, семейные комедии умиляли, книги вызывали раздражение и скуку. Зачем? Главный вопрос повис дамокловым мечом над шеей человечества. Первыми озаботились этой проблемой даже не власти, а именно те, кому некогда и было поручено спасти человечество, лишив его агрессии – психологи, генетики, биологи. Замкнутая каста ученых, проводящие нигде не афишируемые эксперименты над другими людьми. Себя они называли гордо «ученый совет», реже – контрольная группа. Объектом изучения подконтрольными являлись, понятно, все остальные люди. Эдакий оселок, на котором правят свернувшее не туда, куда нужно, человечество. Но однажды эта каста вдруг с удивлением поняла, что человечество никуда больше не идет. Вообще никуда. Даже стремясь к дальним звездам, оно все равно лежит на диване, попивает пивко и смотрит головидение. А зачем шевелиться, когда все есть? Люди переставали работать. А зачем? Люди переставали учиться. Зачем? Люди переставали мечтать. Зачем? Жизнь начала постепенно угасать. С другой стороны, это на Земле бесплатные флайеры, доступная из любой точки планеты сеть и прочая халявная инфраструктура. И совсем иное дело – терраформированные планеты-колонии, особенно новые. Вот на них и решено было направить свой взгляд. Каста впервые в истории встала перед выбором. Плюнуть на все человечество и покинуть Эйкумену, становясь избранными прародителями новой цивилизации, или все-таки попытаться спасти обреченное человечество. Пока что выбрали второй вариант, хотя были и голосовавшие за первый. Автарка и его сенат в известность не поставили. В конце концов, чиновники такие же люди, как и все остальные, в отличие от замкнутой касты ценителей истинного чистого знания, разумеется. 10 лет генетикам и зоопсихологам хватило, чтобы на основе ископаемых ДНК вырастить новых домашних животных. На примитивном, но вполне достаточном для достижения заданной цели уровне их научили владеть оружием и наладили его производство. Собрали небольшой флот из старых колониальных транспортов, и когда популяция выросла до необходимого уровня, отправили ящеров на терраформированные планеты. Кстати, вы не знаете, как проводится тотальное терраформирование? Пригодную по атмосфере планету окружают сетью орбитальных гравиконденсаторов. В течение нескольких лет проводится сглаживание рельефа, упорядочивание грунта, выравнивание береговых линий, уничтожение местной фауны и флоры. Оператор конденсатора, разумеется, не знает, что внизу живые существа. Зачем это ему? Его задача просто следить за выполнением заложенной в компьютер программы. А в некоторых случаях можно и вовсе обойтись без человека-оператора, полностью доверившись искусственному интеллекту с 3 уровнями контроля. Ей и вовсе будет наплевать на живых существ. Ведь главная практическая польза для человечества. Стоит ли жалеть каких-то двоякодышащих рыбоптиц с Саграна, если эта планета – богатейшее месторождение тяжелых элементов? Главная прибыль – меркантилизм. Вот что помогло выжить человечеству. А вовсе не какие-то там пространные рассуждения о добре и зле. А как же первооткрыватели? Да нет никаких романтиков-первооткрывателей. Нет никаких легендарных бродяг-разведчиков. Уже 100 лет как нет. Перевелись. Лежат с пивком на диване и смотрят голофильмы о бесстрашных романтиках дальнего космоса. Зато есть управляемые интеллектуальными программами автоматические зонды, анализирующие геологические элементы и состав атмосферы. Психологи и аналитики рассчитывали, что внезапная угроза пробудит здоровую агрессию. Пусть не у всех, но пробудит. Увы. Люди гибли, становились пищей для рептилий, но сопротивляться не могли, за очень редким исключением. Вот это исключение и заинтересовало ученых. Но пока отряды сопротивленцев еще не попали в лаборатории, было трудно выдвигать гипотезы, почему кто-то смог противостоять угрозе, а подавляющее большинство нет. Примерно в этот момент Автарк со своим сенатом и принял неожиданное решение, обратившись к хронофизикам. Результаты полузапрещенных исследований которых были настолько ничтожны, что даже не интересовали касту. Но тем удалось невероятное. И они, использовав просто чудовищное количество энергии, сумели открыть устойчивый канал в прошлое и вытащить оттуда целый батальон озверелых, опытных бойцов самой страшной войны за всю историю человечества. Каста ученых не стала саботировать этот эксперимент, решив наоборот использовать пришельцев для решения своей проблемы. Понаблюдать, так сказать, прикинуть. После того, как Яше Финкельштейну удалось взорвать психику добровольцев, непригодных дотоле ни к чему агрессивному, психологи сильно озадачились и решили воспроизвести подобный эксперимент на одной из сельскохозяйственных планет, до того использовавшейся как основная база для содержания ящеров и базирования и обслуживания флота. Под конец допроса Стэн Милл, так звали допрашиваемого, даже выразил надежду, что пришельцы из прошлого вступят в контакт с научным советом, обсудив взаимовыгодное сотрудничество с ними в целях спасения и дальнейшего процветания человечества. Особист, конечно, пообещал, со всем жаром в голосе. Окончив рассказ, Харченко горько усмехнулся. «Вербануть меня пытался, щенок!» Офицеры подавленно молчали. Лаптев по обыкновению черкал стилусом по сенсору своего электронного блокнота. Харченко промокнул платком взмокшее лицо и нервно закурил. Устал пересказывать этот ужас. Крупенников, морщась, потирал виски. Чего-то подобного он и ожидал. Давно ожидал. Но не в таких же масштабах. Финкельштейн негромко матерился под нос, от волнения мешая русские и еврейские слова. После переноса он много читал о нацистских концлагерях, прочел и просмотрел почти все, что сумел найти. И сейчас в его мозгу билась лишь одна мысль. Так чем же эти современные ученые отличаются от кровавых вивисекторов Третьего Рейха? Много ли кто знает, как в концлагерях заключенных сажали в бочки с ледяной водой, дожидаясь, пока те начнут терять сознание? А потом отогревали переохлажденных разными способами, разрабатывая методику спасения своих летчиков, упавших в арктические воды. А женщины-заключенные, те, кому ампутировали руки и ноги, дожидались, когда культи заживут, и вытягивали большие половые губы, пришивая их к остаткам бедер. Сексуальные куклы для утех господ офицеров. Можно использовать как подсвечники. Нет, все цивилизованно, под наркозом. Зубы вырывались тоже под наркозом. И язык также. Хотя господа офицеры бывали этим несколько недовольны. Голосовые связки разрезались, чтобы куклы не кричали. Удобно. Просвещенная Европа, хули. И чем же вот этот самый Стэн Милл отличается от Эльзы Кох? Один отец Евгений был внешне спокоен. Он просто закрыл глаза и, шепча какую-то молитву, перебирал четки. Этим было просто интересно. А что будет, если сделать вот так? Или вот так? Человек для них стал просто предметом исследования. И не более того. «Значит так», — тяжело сказал Крупенников, не поднимая взгляда. «Выжжем их змеиное гнездо на Агроне, потом возвратимся и устроим всему этому их ученому совету, или как там его, такое, что все их эксперименты пустячком покажутся. Все, совещание закончено, все свободны. Разойтись».